Глава 50. Познакомившись, девушки некоторое время бродили по дорожкам, но вскоре снова пошел дождь, и Мия, ничуть не стесняясь, спросила: «В дом пригласите? Я еще в доме 50 не была». Синуш, смеясь, потащила новую знакомую в здание. Гелла шла медленно, раздумывая, чем же так удивила ее новая знакомая. Одежда скромная, но очень хорошо пошитая. Волосы подобраны, как у мальчика. Тонкие длинные пальцы с аккуратным маникюром, чистый запах. Больше всего Мия напоминала Гелле ее саму. Иногда брат утаскивал младшую сестренку на объезд деревень, принадлежащих герцогству, или просто в лес на охоту. Тогда юная герцогиня одевалась так же: мужской камзол, берет, удобные сапожки на шнуровке. Выходит, эта леди аристократка? Уж не та ли самая невеста-сирата, которую упоминал Селен? Войдя в дом и скинув на руки горничной плащи, девушки поднялись в маленькую гостиную, в которой любили проводить время днем. Гелла, как старшая женщина в комнате, позвонила в тонкий серебряный колокольчик и велела принести поднос с закусками и горячие напитки. Мия с любопытством осматривала комнату, но Гелла видела, что обстановка девушку не впечатляла. Когда две служанки внесли подносы и сервировали небольшой столик у изогнутого полукругом дивана, Гелла вынула из горшка желтую в черно-оранжевых полосках лягушку и дала ей отведать по крошке каждого блюда. А вот лягушки Мия очень заинтересовали. Рассеянно хлебнув чаю, она с разрешения хозяйки рассмотрела всех изрядно подросших лягушек, погладила разноцветные спинки и, вынув одну, алую с белыми полосками и изумрудными крапинками, умоляюще посмотрела на герцогиню. Гелла вздохнула. «Конечно, ваше высочество, вы можете взять эту красавицу себе. Кормить можно сыром или куриной печенью. Главное — добавлять к пище немного магии». Когда Гелла обратилась к Мия полным титулом, Синуш вскинулась, а потом засмеялась. «Три принцессы!» «Я герцогиня», — вздохнула Гелла. «Как ты догадалась?» Принцесса быстро оправилась и теперь смотрела на Геллу с любопытством, осторожно поглаживая лягушку. Сначала рассмотрела руки, а потом просто вспомнила. «Вы были в том отряде, который встретился нам в степи». «Давай на «ты», — попросила вампирша. «Хорошо, ты была в том отряде, и тебя прикрывали все войны. А кроме того, здесь очень хорошая охрана, но никто из них не появился». «Понятно, все верно. Мое полное имя — наследная принцесса Миолен, ну и полдюжины сопутствующих титулов и званий». Принцесса легкомысленно махнула рукой и утащила с блюдца красиво украшенное поздними ягодами пирожное. «Понятно. Решила сама на нас посмотреть». «Не только». Принцесса аккуратно собрала крошки безе с губ, откусила еще кусочек и продолжила. «Меньше чем через месяц наш король отправляет посольство к драконам». И Гелла и Синуш прониклись. Драконы не только были древнейшей и мудрейшей расой, они были самым закрытым и таинственным обществом в мире. Изредка посольство Драконьего королевства объявлялось в какой-нибудь стране с небольшой просьбой. Если просьба удовлетворялась, страну ожидало процветание. Если же правитель не находил возможным удовлетворить просьбу, годы, а то и десятилетия разрухи, и очень часто смена династии настигали неразумных. «И в чем проблема?» — осторожно поинтересовалась Гелла, тоскливо раздумывая о том, что ее несет, как полый лист неведомо куда, и надоело ей это порхание до смерти. Драконы потребовали включить в делегацию представительниц соседних государств. «Представительниц?» «Да, потому что наше королевство поеду представлять я». «Понятно. И Валер Эрлест знал об этом условии?» «Знал, не стала лукавить Мия. Мы как раз возвращались с границы Драконьих гор и не знали, как решить эту проблему. Но советник назвал своей сестрой Сатру». «Какая разница?» — пожала плечами принцесса. «Синуш — родная сестра Сатры, а значит, родственница советника. И, кроме того, всего через пару дней станет супругой наследника одной из 50 знатнейших семей королевства». В груди Геллы начал разгораться гнев. «Да что это такое? Ведь она пытается стать тихой и скромной, сидеть за широкой спиной мужа и раскладывать по банкам варенье. а судьба, словно в насмешку, толкает ее из одного государства в другое, щедро отвешивая пинков и пощечин. Стараясь держаться, она тихим напряженным голосом поинтересовалась у принцессы. «Участие в посольстве для меня обязательно?» Принцесса отложила взятую было с подноса ягодку и, внимательно и серьезно глядя черными глазами в глаза герцогини, произнесла: «Не обязательно, но желательно. Мы, конечно, можем взять с собой любую дворцовую горничную или пленную, но это не решит проблем мира. Драконы впервые приглашают к себе, и также впервые они приглашают женщин. Я должна подумать. Время есть. К тому же у вас скоро свадьбы. Не сомневайтесь, мужья поедут с вами, куда бы ни завела вас судьба». Услышав последние слова, Гелла поежилась и вновь задумалась. Насмешка судьбы или подсказка? Бесконечное блуждание по миру. К счастью для всех, дверь распахнулась, и в комнату вошел Селен. Улыбнулся Синуш, поклонился принцессе, присел рядом с Геллой и, взяв ее руку в свои ладони, начал легонько поглаживать кончиками пальцев, вызывая легкую дрожь. «Как погуляли?» «Неплохо. Мия забралась в наш сад через забор». «Я рад, что вы познакомились. У принцессы доброе и щедрое сердце. Она пообещала нам необычный подарок на свадьбу». «Мне ничего не надо». Гелла осторожно положила голову на плечо Селена и просто ощутила волну нежности от жениха и сдержанное любопытство от Мия и Синуш. Повторяя про себя как заклинание «Я буду хорошей женой», Гелла замерла, купаясь в волнах спокойствия. Вдруг в солярии раздался грохот, звон стекла, крик боли и громкий рык.